Реакция других сторон, спросил Кай, в целом положительная. Все считают, что добытое в гробнице живое оружие исчерпало себя, а потому кагарцы прекратили войну и больше никому не угрожают теперь. Увы, скрыть факт битвы в гробнице не представлялось возможным. Слишком многие вокруг нее видели последствия атаки и самого боя. Информацию о гибели почти всех божеств двух стран мы, конечно же, засекретили, но их исчезновение из публичного пространства начинает вызывать все больше вопросов. Догадки о случившемся уже активно ходят среди элит, однако решилась действовать только секта жгучей храбрости. Насколько Кай знал, названная Энтом организация располагалась в этой же звездной системе на соседней планете и имела пятерых божеств. Неделю назад они захватили Авас, спутник Эпикрии, где располагались шианийские базы и завод по сборке космических кораблей. Территория давно оспаривалась сектой, но только сейчас они решились выступить против империи. Сейчас область охраняется Срединным Звездным Императором. Когда придет время, мы обязательно решим этот вопрос, добавил Рю. Не сомневаюсь, кивнул Кай, что по Серебряному Альянсу. Конфронтация властителя Края Морей и четверки лидеров Альянса по поводу вступления первого в ряды высшего кворума достигла своего пика. Как и положено, старик сделал все, чтобы вопрос нельзя было урегулировать мирно. В Альянсе произошел полноценный раскол между его сторонниками и официальной властью, после чего властителя Края Морей объявили мятежником. В земли его фракции были введены войска, но он сбежал к нам на Рихтер. Я выразил поддержку старику и тоже изъявил желание вступить в высший кворум по праву ступени. Само собой, четверку лидеров Альянса было уже не остановить. Они воздвигли барьер вокруг Рихтера и выдвинули нам ультиматум. Либо мятежники, то бишь старик, я и наши сторонники, сдаются, либо Альянс применит силу. Срок ультиматума истечет уже завтра в полночь. Слушая сына, Кай разглядывал его правый искусственный глаз. По идее, тот должен был отторгаться божественной оболочкой Энта, однако этого не происходило. Дарующий энергозрение артефакт идеально прижился. Все благодаря высочайшему мастерству и силе Магнуса, его создавшего. Если удалось мне, то должен быть шанс и у Игга, подумал Кай. Его энергозрение не так сильно, чтобы была возможность ускоренно познавать колебания, но разве нельзя это изменить? За время в Пуве я неплохо изучил собственные глаза и стоящую за их возможностями силу трофея, а также кукольщика, что тоже имело энергетическое зрение. В теории с этими наработками можно будет как-то помочь Игу. Полагаю, все специально было подготовлено к моменту моего возвращения, спросил он. Разумеется, бросив взгляд на Рю, и кто же перешел на более личное обращение? Наставник, мы не посмеем лишить вас права разобраться с лидерами Серебряного Альянса, что пытались унизить вас. К тому же считаю, это будет отличный шанс испытать свои новые силы в деле. Кай слегка усмехнулся. Ты прав, это будет полезно. Что ж, общую картину я понял, остальное узнаю из отчетов. На самом деле Кай и так за доли секунды благодаря Вечному Трону мог бы изучить все случившееся за минувший месяц, притом с деталями и даже с воспоминаниями тех, кто составлял отчеты. Однако все же предпочел сперва лично выслушать своих иерархов, поскольку не желал ослаблять социальные связи. Смысла в превращении в живую и отчужденную машину он не видел. А теперь я хочу поинтересоваться вашими соображениями о случившемся в гробнице, продолжил мужчина. Мы облажались, опустив взгляд и едва заметно нахмурившись, признал Игдрасиль. Враг оказался сильнее, чем я ожидал. Если бы не помощь старшего брата Рю, покачал он головой, ваш план по выманиванию кельта, а также божеств империи и федерации, идеально сработал, но полностью со всем справиться я тоже не сумел, взял слово Рю. Этот медоед мне не хватило опыта для полной и уверенной победы. Есть мысли на его счет, очевидно, что он просто использовал кельта как предлог, чтобы изучить вас и, возможно, храм. Но кто на самом деле стоит за ним, мне, честно говоря, сложно сказать. В одном уверен точно, этот некто очень могущественен и влиятелен, раз в его подчинении вознесенный бог, да еще и с такими артефактами. Однозначно безграничный, сильный безграничный. Согласен, кивнул Кай, пока что не став делиться собственными догадками. Как Илларион и Зарифа отреагировали на прибытие Рю, вопрос был действительно важным. Хотя никто посторонний и не знал про теней, но это не означало, что удастся скрыть сам факт их существования. Рю со своими подчиненными действовали тайно и осторожно, но иногда, как недавно, им все же приходилось показываться, пусть и инкогнито, перед ничего не знающими служителями храма. Этого было не избежать, а повторно всем стирать память Кай не желал. Так что требовалось хоть какое-то объяснение появлению тайных защитников храма, и Иларион с Зарифой его получили. Перед уходом в Пуф Кай лично сообщил им, что договоренности с Атри позволили ему получить от них специальный секретный отряд довольно сильных божеств, что в течение длительного срока будут подчиняться лично Каю. Они не часть храма, но будут тайно работать в его интересах. Собственно, это и стало легендой теней. В подробности Кай не вдавался, поэтому в будущем при необходимости всегда смог бы сослаться на эту историю и несуществующий спецотряд корпорации Атри. Старший брат Рю скрыл свою внешность и исказил ауру, так что узнать его они точно не могли, заговорил Игдрасиль. В целом же они спокойно отнеслись к этой истории, давно привыкнув к различным чудесам вокруг вас. Я понаблюдал за ними какое-то время и не нашел причин считать, что они что-то вспомнили о темном храме. Вот и хорошо. Ладно, а теперь давайте встретимся с той парочкой. Ты ведь уже все приготовил, взглянул Кай на Рю Араки. Конечно, наставник. Вскоре в тронный зал переместились уже давно прибывшие в Умбертельт лидеры Шиани и Кагара. Эти мужчины внешне были сильно похожи друг на друга, что неудивительно, ведь они являлись родными братьями. Старший посчитал себя наследником предыдущего императора и занял трон, когда тот погиб, а второй воспротивился этому и развязал гражданскую войну, что и привела к появлению Кагарской федерации. Увидев суверена храма, оба сразу преклонили колени. Внешне они выглядели целыми и здоровыми, но в их опустившихся взглядах Кай успел заметить слабость и пустоту. Их воля была надломлена, что и сделало двух пиковых звездных императоров столь покорными. Рю Араки отлично поработал над ними, использовав навыки, отточенные годами охоты на культистов в мирах испытаний. Словно по указке один за другим они принесли Каю системную клятву верности, а затем подписали врученные Игдрасилем божественные контракты. Отныне Кагар и Шиане входили в состав Империи Вечного Пути, а сами их государства превращались в обычные провинции, наместниками которых эти двое теперь и являлись. Большая удача, что Рю удалось надломить и подчинить их, а не просто сломать, превращая в бесполезные пустышки, или даже убить. Теперь храму удастся сохранить доступ и власть над всей важной инфраструктурой обоих государств, глобальными системами массивов, работа которых была полностью завязана на своих правителей. Без них же вся структура блокировалась, а то и вовсе уничтожалась, дабы не достаться врагу. Терять все это и затем восстанавливать, вкладывая свои ресурсы, Кай не желал, поэтому и приказал оставить лидеров двух стран живыми. К тому же пара подконтрольных пиковых звездных императоров на дороге не валяется. Перед уходом бывший император Шиани, а ныне просто наместник, спросил, как им стоит обращаться к Каю, какой у него титул. Заметив также заинтересованные взгляды Рю и Игдрасиля, мужчина задумался. Демонстрировать настоящий титул он не собирался даже близким, не желая навлекать на них возможную опасность этим знанием. Даже если не вспоминать о Лагерте, то зваться богоубийцей все равно было слишком рискованно даже с нынешней силой Кая. Он не сомневался, что после такого обязательно объявятся те, кто попытается подчинить себе столь талантливого звездного императора, а то и вовсе убить, как из-за опасений, так и по какой-нибудь другой причине, например, из-за банального желания похвастаться таким свершением. Не каждый день удается прикончить носителя особого титула. Требовалось придумать иной, который Кай будет всем демонстрировать. Разумеется, первым делом он подумал о варианте «Вечный путь», однако, к сожалению, тот оказался занят. Еще несколько пришедших ему на ум звучащих и подходящих титулов, как выяснилось, тоже уже кому-то принадлежали. После этого Кай решил отказаться от типичных пафосных и безвкусных вариантов, глубоко задумавшись. Минуту спустя на его лице внезапно появилась усмешка, и он наконец дал ответ. Данное мятежникам время ультиматума вышло, и четверо лидеров Серебряного Альянса взмыли в небо. Пришла пора показать всем, как глупо идти против них. Несколько городов Рихтера сегодня будут уничтожены, а затем, так уж и быть, они позволят властителю края морей и властителю незыблемый лес сдаться. Если, конечно, те не рискнут продолжать сопротивление. Преимущество полностью было на стороне глав Альянса. Что смогут им сделать всего лишь два молодых начальных звездных императора, у одного из которых даже еще нет божественной силы. Но даже так четверка взяла с собой наемника и парочку мощных артефактов, на случай, если в закромах храма Вечного Пути найдется что-то опасное. Правда, в такое развитие событий они совсем не верили. Пятерка божеств находилась уже на полпути к первой цели, как вдруг заметила парящего далеко впереди воина с уже знакомой аурой. Вскоре они приблизились к Каю Эрнхарду. «И что это значит, малец?» — грозно спросил единственный пиковый звездный император в группе, попутно с удивлением отмечая сильные изменения в Кае. Это был все тот же мужчина, с все той же внешностью, но теперь в нем не чувствовалось прежней слабости и покорности. Наоборот, аура силы, самоуверенности и хладнокровия так и выпирала. «Почему я не ощущаю твой уровень развития и внутреннюю духовную структуру? Передо мной какой-то двойник, особая иллюзия, опасаешься лично выйти и поговорить с нами, и где ты вообще был все это время? Почему божок твоего храма так нагло себя ведет? Ты подписал контракт, действительно собрался выступить против Альянса? Сколько вопросов?» — хмыкнул Кай. «Нет, я настоящий, младший», — процедил собеседник, которого такая расслабленность сопляка и ленивый ответ откровенно разозлили. «Я добр, но мое терпение не безгранично. Склонись перед нами и немедленно отвечай, а не то, что, договаривай, дед. Ах ты!» — рыкнуло сильнейшее божество Альянса, резко сократив дистанцию. Его ладонь сжалась на горле суверена храма, вот только Кая там уже не было. Ощутив немыслимое, старик резко обернулся и увидел застывшего с выпученными глазами наемника, чью грудь пробила ладонь неведомо как оказавшегося рядом Кая. Сердце не было задето, поэтому еще живой начальный звездный император просто лишился сознания и устремился вниз. Смерть ему не грозила. Пока что, позже Рю о нем позаботится. «Ну же, покажите мне, на что вы способны», — жутко произнес Кай, пока шокированная четверка с неверием глядела на него, а затем вдруг щелкнул пальцами. Вложенная в это действие мощь 60 ви породила столь сильный взрыв, что лидеров Серебряного Альянса вмиг разметало по небесам. Кай в мгновение ока оказался рядом с одним из двух начальных звездных императоров. Едва остановив неконтролируемый полет, божество бросилось в яростную атаку. Продемонстрированная сувереном храма мощь ужасала, но выбора у представителя Альянса не оставалось. Он буквально всеми струнами своего разума ощущал, что договориться или сбежать не выйдет. Оставалось лишь отчаянно биться за свою жизнь. В руках воина возникли кинжалы, и он резко приблизился. Движения божества Альянса были стремительны и неуловимы, а сам он буквально окутался ветром. И все же Кай без проблем уклонился от всех молниеносных выпадов оппонента. Вдруг противник слегка отступил и широко взмахнул кинжалами, выпустив десятки незримых воздушных лезвий, способных серьезно навредить многим божествам, и вновь ринулся в атаку. Кай даже не стал уворачиваться. Смертоносные лезвия бессильно разбились о его тело, с трудом сумев пробить усиленный восьмитомником покров, но так и не достигнув плоти. Одновременно с этим Кай голыми руками схватил кинжалы появившегося сбоку противника. Тот ошарашенно попытался вырвать свое оружие из чужих ладоней, но оно ни на миллиметр не сдвинулось. Гудящие от силы клинки легко прорезали внешнюю защиту Кая, однако не смогли даже поцарапать его кожу. Не понадобилась даже отталкивающая сверхрегенерация. Совсем справилась банальная прочность плоти мужчины, чьи физические параметры достигали неимоверных значений. Ускорение движения и формирование острейшей кромки вокруг лезвий кинжалов с возможностью дистанционного высвобождения – это все, оценил Кай божественную силу противника. Примитив. Мгновение спустя Кай ударил лидер Альянса лбом по голове. Суверен храма сдержал силы, так что противник не погиб, однако его череп и божественная оболочка покрылись трещинами. Потеря сознания была обеспечена. Их поединок не занял даже секунды, а Кай уже находился неподалеку от второго начального звездного императора, что уже спешил на помощь к первому. В руках у нового оппонента пылала пара огненных мечей, а еще с десяток таких же парило вокруг. Заметив Кая, воин высвободил силу стихии в своем оружии, и все на многие сотни метров заполнилось алым огнем. Воздух моментально выгорел, а температура во всем регионе, на этой части континента, стало быстро возрастать. Пламя жадно набросилось на Кая, пытаясь пожрать, но с большим трудом проникло сквозь покров. Едва глава храма решил, что это все, как на него обрушились сотни и тысячи огненных мечей. Их мощь оказалась уже гораздо выше. На коже Кая то и дело стали возникать небольшие ожоги, которые, правда, тотчас исчезали. А вот одежда его, к слову, ничуть не пострадала. Она не давала никакой толковой защиты, но сама по себе была крайне стойкой благодаря высокоранговым материалам и божественной обработке. Порезать, сжечь или еще как-то навредить ей было очень непросто. Чуть лучше, но все еще банальщина, подумал Кай, довольно быстро адаптировав колебания своей защиты под эти атаки. Воздействие божественной воли сразу дало эффект. Пламенные клинки не только перестали обжигать, но теперь даже не всегда пробивали покров. А ведь это были далеко не лучшие изменения в силу ограниченности опыта мужчины. Враг тем временем показываться не спешил, осознавая, что в ближнем бою против такого чудовища ему нечего делать. Он явно считал, что надежно скрыт за стеной пламени, вот только укрыться от энергозрения ему было не дано. Правда, полагаться на него Кай не стал, вместо этого занявшись поиском при помощи воли. Результат не заставил себя ждать, и мужчина резко телепортировался оппоненту прямо за спину. Тот среагировал на перемещение, но из-за низкой скорости успел лишь выставить мечи над головой. Хрустнули кости рук в момент удара, блок божества был пробит, и Кай обрушил ребро ладони на макушку противника. К земле устремилось лишенное сознания тело. Одновременно с этим, прорываясь сквозь бушующее алое пламя, к Каю резко приблизились сразу две опасности. Первой до него добралась искрящаяся молниями стрела единственного в Серебряном Альянсе пикового Звездного Императора. Он успел хорошенько подготовить этот выстрел, что определенно являлся частью его божественной силы. Стрела летела с умопомрачительной скоростью, однако Кай все равно успел отбить ее рукой. Принимать на защиту он не рискнул, слишком уж большой мощью веяло от атаки. Убить его она не смогла бы, но вот пронзить прочнейшую плоть и вынудить регенерацию вступить в борьбу, тем самым перенапрягая и истощая линию крови, точно сумела бы. Все же неспроста лучники считались мастерами наиболее смертоносных атак. Кай еще больше убедился в своих предположениях, когда ощутил легкую боль в тыльной стороне ладони, которой отбил стрелу. Даже по касательной она слегка ранила его, попутно впрыснув мощнейший яд, оказавшийся еще одним проявлением божественной силы противника. Доза была небольшая, так что даже без иммунитета к ядам линия крови легко справилась бы. Без нее же Кая ждало бы небольшое, но все же довольно неприятное ослабление и частичное онемение кисти. Отразив стрелу, он уклонился от гигантского меча конечного Звездного Императора, но все равно столкнулся с вырвавшейся из оружия силой пути души. Незримая волна обрушилась на духовную часть защиты техники неприкосновенности. Покров дрогнул, однако выстоял. Сразу после клинка Кай увидел перед собой громадный кулак противника, обернувшегося трехметровым стальным колоссом. На сей раз мужчина не стал уворачиваться. Вражеский удар врезался в маленькую на его фоне ладонь Кая и тут же остановился. Физические силы были несопоставимы. Вот только главной частью атаки была отнюдь не мощь тела, а вложенная в кулак способность божественной силы. Все та же духовная атака теперь задела Кая не косвенно, а прямо. Пробитый ударом покров уже не мог ее остановить, а регенерация и вовсе была бесполезна. Обычно в таком случае не стоило полагаться на телесную прочность, поскольку физическая плоть плохо сдерживала нематериальные атаки, но сейчас все обстояло иначе. Тело Кая мало того, что само по себе обладало безумной стойкостью, так он еще и отлично скорректировал колебания его струн, серьезно повысив сопротивляемость духовному урону. В конечном счете сильнейшая способность оппонента, не оставалось сомнений, что его центральным ядром некогда было ядро души, никак не навредило Каю. Хотя если бы врагу удалось физическим ударом пробить еще и плоть, то в таком случае духовная атака сразу бы обрушилась на божественную оболочку. И пусть у Кая она была более крепкой и защищенной техникой стойкости, легко он все равно не отделался бы. Благо на такой случай у мужчины имелась не только техника отрицания, но и малая регенерация божественной оболочки. Кай внезапно расплылся в пространстве, а в корпус стального колосса врезался его кулак. Гигантская мощь сотрясла противника, но его защита оказалась не так проста. Сила удара распространилась по мириадам металлических пластин, что составляли броню врага, но устремилась не вглубь, а вдоль поверхности, корежа и разрывая ее. На лице суверена возникла легкая ухмылка. Опытные божества повсеместно использовали сверхсжатие и рассеивание физической силы, но подавляющее большинство из них, очевидно, владело данными умениями воли не более чем на продвинутом уровне. В то же время ее контроль у Кая был куда качественнее. Второй удар не заставил себя ждать. Вот только на этот раз мужчина ничуть не сдерживал себя, а бил максимально серьезно и сконцентрированно. На броне появилась крупная вмятина, следом огромный пласт металла попросту исчез под действием сверхплотного распада, а затем весь доспех и вовсе взорвался, разлетевшись на тысячи частей. Окровавленное и искореженное, но еще живое божество Альянса под действием удара вылетело из спины стального колосса. Кай мгновенно появился перед ним, но тут же закрыл веки. Радужка единственного уцелевшего глаза противника внезапно вспыхнула. «А вот это было неплохо», — подумал мужчина, предсказав действие врага по его намерениям воли. «Что это? Духовная атака по мозгу божественной оболочки, которая игнорирует покров и защиту тела благодаря зрительному контакту». Кай так и не опознал, был ли это просто разрушительный удар или некая иллюзия, но в любом случае понял, что сама по себе атака не была слишком сильной. Попросту не могла, с такими-то серьезными условиями. Почти вся мощь способности явно заключалась в проникновении через защиту. Впрочем, даже так при попадании она бы точно ослабила или даже кратковременно оглушила Кая. А в бою с равным противником это практически гарантированная смерть. Без проблем вырубив и так едва остававшееся в сознании третье божество Серебряного Альянса, Кай наконец вылетел из облака алого пламени. Оно пыталось обжечь лишь его, но союзников своего создателя не задевало. Бросив взгляд на медленно стихающий огонь, мужчина решил его не гасить. Несмотря на эфир в пламени, с такой активностью долго существовать без поддержки оно все равно не могло и превратиться в очередную аномалию Рихтера не грозило. Четвертого противника, к слову, поблизости не обнаружилось. Применив стирающие следы ауры артефакты, воспользовавшись жертвами соратников, пиковый звездный император попросту сбежал. «Разумно», — хмыкнул Кай, ничуть не осуждая врага. «Но сильно ли это тебе поможет?» — повернул он голову в нужную сторону. Божественная воля наконец обнаружила задетые противником струны. Последний лидер Серебряного Альянса изо всех сил бежал сквозь густой лес. Пришлось спуститься, ибо на безоблачном небе его было еще проще заметить, особенно когда речь шла про яркую белую молнию. Одно из умений божественной силы позволяло старику превращаться в нее, тем самым совершая стремительные рывки на дальние и короткие дистанции. Сейчас он направлялся к морю, где планировал уйти на большую глубину, затаиться и затем использовать массив переноса. Увы, применить его сейчас он не мог. Активация займет добрых секунд 5, а вызванные ею пространственные искажения непременно выдадут местоположение божества. Разумеется, разум старика находился в хаосе. Он никак не мог понять, что же за монстра они встретили. Это действительно был тот самый сопляк? Если да, то как он нарушил контракт и откуда у него такая мощь? Он изначально скрывал ее, притворялся всего лишь небесным монархом, но зачем, и кто он такой на самом деле? Откуда такая сила? Неужели безграничный? Зрачки звездного императора внезапно расширились, и он на пределе возможностей совершил резкий рывок в сторону. Земля содрогнулась, множество деревьев повылетало из земли в стороны вместе с корнями. В то место, где старик должен был оказаться, метеором приземлился Кай, специально позволивший себя ощутить. Сместившись в сторону, божество Альянса прямо на ходу натянуло тетиву, как вдруг суверен храма оказался прямо возле него. Однако, прежде чем удар Кая достиг цели, старик внезапно вспыхнул гигантской неконтролируемой мощью. Из его тела во все стороны ударили молнии и потоки плотного яда, а мгновение спустя он и вовсе взорвался, стерев с лица планеты огромный участок леса. Настоящий старик, находящийся в другом месте и бегущий в совершенную другую сторону под прикрытием артефакта бета-класса, тотчас ощутил гибель двойника. На его лице появился легкий оскал. Конечно, этот монстр выжил после взрыва, но последствия и яд не позволит ему меня и дальше преследовать с такой скоростью, подумал он. Однако рисковать возвращаться, чтобы добить врага, звездный император не решился. Он не был настолько глуп и жаден, чтобы рассчитывать, что взрыв двойника критически ранит Кая или даже убьет. Вместо этого старик сразу же достал массив переноса из хранилища и приготовился к побегу. Уж в родных-то краях под защитой множества могучих массивов он без проблем защитится от Кая. А вот это уже было неплохо. Даже не сразу понял, что передо мной двойник. Неожиданно услышал он мысли речь позади себя. Лидер Серебряного Альянса даже не успел обернуться, как из его живота вырвалась ладонь Кая, насквозь пробившее тело. Жуткая боль иглой пронзила разум старика и полностью нарушила концентрацию. Рана не была смертельной, но все равно являлась довольно серьезной. Эфир и циркулирующая по духовному телу энергия души стали вытекать, а работа внутренних кластеров божественной оболочки нарушилась, что привело к резкому ухудшению ее состояния. Но даже так старик не отключился, удерживаясь в сознании за счет недюжинной силы духа. Правда, о каком-либо сопротивлении речи уже не шло. Даже если бы удалось сохранить концентрацию при нестерпимой боли, то проблемы резкого ослабления и нарушения функционирования всей божественной оболочки никуда не делась бы. Эта потеря конечности могла не сказаться на работе духовного сердца, однако столь серьезное и близкое к нему ранение незамедлительно отражалось на ключевом органе. В такой ситуации применять воинские способности, за которые отвечало сердце, и тем более слоты с божественной силой, становилось практически нереально. Лишь обладатели сильнейшей воли с превосходным ее контролем могли подобное. «Ублюдок, да кто ты такой?» Повернув голову, прохрипел старик. «Насмешка над вашей судьбой», — хмыкнул Кай, демонстрируя поддельный титул. «Властитель насмешка судьбы». Техника захвата ворвалась в тело пикового звездного императора, и тот сразу потерял сознание. Вскоре рядом появилась Селена, чей глаз пустоты был слегка приоткрыт. «Остальных я уже забрала», — отчиталась она и исчезла вместе со стариком. После возвращения Кая в Умбертальд ему доложили, что Игдрасиль вместе с клонами нанес превентивный удар по войскам Альянса, вторгшимся в Рихтер, и вынудил их, лишенных поддержки божеств, сдаться. Разумеется, участвовал и властитель Края Морей, который сразу же после этого прибыл в небесный комплекс. Дав клятву верности Каю и подписав контракт служения, он отправился брать власть над оставшимся без лидеров Серебряным Альянсом и приводить план Кая в действие. Однако на этом встречи не завершились. Практически сразу после сдачи войска Альянса попросил встречи с сувереном Храма Вечного Пути управляющей торговой компанией Милани, один из божеств одноименного дома. Отказывать представителю одной из сильнейших фракций планеты Кай не стал. В тронном зале появился высокий мужчина в строгом костюме. Черные волосы, аккуратная короткая прическа, бледноватая кожа, узкий разрез глаз, гладковыбритое лицо и круги под глазами, гость напоминал Каю эдакого стереотипного японского офисного клерка, погрязшего в длительных переработках и недосыпе. Лишь его мрачный и наполненный силой взгляд выбивался из общей картины, напоминая, что перед ним конечный звездный император. «Это наша первая встреча, так что позвольте представиться», — первым заговорил он, — «Арольд де Милани, властитель загробная осторожность. Предпочитаю менее формальное обращение, так что, пожалуйста, зовите меня по имени». «Аналогично», — кивнул Кай, спустившись с вечного трона. Встретил он собеседника на нем, тем самым демонстрируя свое главенство в этом месте, но дальше продолжать общение так было бы довольно грубо, особенно с учетом разницы в их развитии, которое Кай уже не скрывал. Конечно, фактически он был гораздо сильнее, но показать это и использовать он еще успеет, если понадобится. Сейчас же выгоднее была банальная вежливость, проявить которую ему ничего не стоило. Кай Эрнхард, властитель насмешка судьбы. В данный момент соответствующая надпись не виднелась над ним, ведь обычно ее не демонстрировали постоянно, поэтому необычный и даже несколько провокационный титул явно Арольда удивил. «Рад знакомству, Кай», — продолжил представитель дома Милани, а затем внезапно и совершенно спокойно встал на одно колено. В его движениях совершенно не ощущалось сомнений, недовольства или усилий над собой. «На данный момент я последнее божество дома Милани и могу говорить от его имени в качестве временного лидера. Сюда я прибыл с предложением верности и служения вам, а также вашему храму Вечного Пути». Легкое удивление все же промелькнуло на лице Кая, и он спросил, очень неожиданно: «Но почему, зачем вам это? Я желаю быть другом, а не врагом сильнейшей фракции планеты и ее лидера. Увы, в нашем мире слабые и сильные не могут сосуществовать на равных правах, поэтому я и предлагаю службу, свою и дома Милани», — объяснил Арольда. «Я внимательно наблюдал за вашей организацией, и она далеко не так слаба, какой пытается казаться. Собственно, как и вы сами. Хотя, судя по всему, вы уже и не скрываетесь», — взглянул он на Кая, оценивая его внезапно подскочившее развитие. Ведь еще месяц назад он был всего лишь небесным монархом. Последние же события окончательно убедили меня в этом. Я говорю про битву в древней гробнице. Вы не могли не определить среди напавших двух членов моей фракции дома. Я не стану отнекиваться, это действительно были они. Но действовали те двое самостоятельно, а не как часть дома Милани. Влиятельный представитель Атри предлагал и мне принять участие в битве, но я отказался. И раз подписанный контракт более не запрещает мне говорить об этом, то там погиб и сам наниматель. Вы переиграли их всех. Начатая вами партия не может не потрясать. У меня не остается сомнений в том, что и Кагар, Ишиане уже в ваших руках, а учитывая случившееся сегодня, то скоро аналогичная судьба постигнет и Серебряный Альянс. Не верю, что вы ограничитесь только тремя фракциями. Вы явно нацелены на всю планету. Поэтому я и прибыл к вам первым, пока вы не решили заняться и домом Мелани. Я, дом Мелани и наша торговая компания готовы добровольно сдаться на вашу милость. Кай мысленно усмехнулся. Слухи и собранная Сириусом информация описывали властителя загробной осторожность как довольно умного и патриотичного человека. Это именно его финансовый гений привел корпорацию Мелани к нынешнему богатству, однако основную выгоду получал не сам мужчина, а патриарх и старейшина дома, пиковые и конечные звездные императоры, что пришли в гробницу вместе с Кельтом. Они же сдерживали и использовали Арольда все это время. Но вот он освободился и, как и предсказывал Кай, лично решил наладить связи с храмом. В том числе и поэтому суверен еще не занялся подчинением дома Мелани. Правда, он не ожидал, что Арольда сразу решит преклониться и предложит служение. Властитель загробная осторожность оказался куда более рациональным и готовым на жертвы, чем Кай предполагал изначально. Среди свободолюбивых воинов и тем более божеств это была большая редкость. Видимо, новый глава дома прекрасно осознавал нынешнюю ситуацию, раз пошел на такие жертвы. Все же в его руках остались огромные богатства целой фракции, но при этом больше не было нужного количества божеств для их защиты. Не храм, так кто-нибудь другой рано или поздно точно покусился бы на них, размышлял Кай недолго. Он принял предложение Арольда, а затем перешел к обсуждению условий служения и подписанию контракта. К концу дня дом Мелани тоже вошел в состав Империи Вечного Пути. Ночью к Каю вновь прибыл Рю, а вместе с ним замороженный Шестой. Тот активно участвовал в войне между Шианией и Кагаром, где собрал немало чужого таланта. Техника Магнуса стремительно улучшала его искусственную душу, пока в конце концов не превратила ее в настоящую. В тот момент и возникла проблема. Шестой более не мог удерживать копирующие маркер струны энергии внутри оболочки, как остальные клоны, без чего не имел источника достаточно сильной воли. Искра у него не было, а воли разума не хватало для поддержки столь сильной души и тела. Дальнейшее улучшение таланта решить проблему не могло, так что в конечном счете Шестому пришлось заморозить себя, дабы не погибнуть. Выслушав объяснение Рю, Кай пробудил Шестого и сразу же наполнил волей его тело. Как и когда-то давно в Инсулее, он вновь полностью поддерживал существование двойника. «Господин», — склонился Шестой, — «попробуем решить твою проблему», — перебил его Кай. «Есть у меня кое-какие идеи на этот счет». Мужчина бросил взгляд на Рю, и, все поняв, тот покинул тронный зал. По воле Кая доступ к нему оказался временно заблокирован. Сначала глава храма просто изучал обновленную душу Шестого и размышлял, вслед за чем перенес кукольщика из хранилища. Вновь оживив его и сковав, Кай наполнил голову артефакта большим количеством эфира. Удерживая над ним контроль, он стал прямо изнутри наносить творению Магнуса микроскопические повреждения. Как и прежде, кукольщик сразу же стал медленно восстанавливаться. Этим Кай и воспользовался. Подконтрольный ему эфир заполнил повреждения и благодаря мимикрии обрел схожую волю. Теперь тому не требовалось искать ресурс для восстановления, раз он уже имелся. Колебания струн тела кукольщика стали переноситься на эфир Кая, дабы превратить его в часть артефакта. К сожалению, в какой-то момент все застопорилось. Мощь колебаний оказалась слишком высока, и Кай попросту не мог удержать их все. В итоге ему пришлось активировать частицы трофея. Сперва одну, затем две, три, пять, десять, 16. В конце концов понадобилось целых 38 частиц, чтобы все удержать. Но Кай справился и сумел фактически скопировать колебания разума кукольщика, который одновременно выполнял еще и функции души. Не имея возможности долго удерживать эту мощь в целостности из-за высокой нагрузки и отсутствия понимания колебаний, Кай погрузил весь эфир в Шестого, после чего, контролируя одновременно и его, и себя, начал аккуратно переплетать эти струны с оболочкой души клона. Работая на пределе возможностей, Кай в любой момент был готов использовать технику отрицания и обратить вспять произошедшее, что, собственно, несколько раз и произошло в определенных местах. Процесс получился очень сложным, занял более 50 часов и потребовал активации еще 15 частиц трофея, однако Кай все же справился. Недавнее изучение и познание кукольщика, а также энергозрение, обширные познания в пути души и высочайший контроль воли позволили ему успешно наделить оболочку Шестого ключевыми свойствами души кукольщика. Что это? Удивился двойник, когда все завершилось. Это чувство пустоты и незавершенности внутри оболочки. Словно что-то важное отсутствует во мне. Сейчас и проверим. Не стал вдаваться в объяснение Кай. Усиленная божественными частицами энергия души хлынула в шестого, его настоящая душа уверенно подхватила эту силу, а затем стала собирать и сжимать в центре оболочки. Уже совсем скоро у шестого появилась такая же искусственная искра, как и у кукольщика. «Вы невероятны, господин!» — воскликнул клон, как только ему мысленно все объяснили. «Рано радуешься», — задумчиво осмотрел его Кай, а затем увеличил поток энергии души. В какой-то момент искусственная искра шестого полностью перестала поглощать ресурс, вот только мощь ее воли оказалась совсем малой. Этого едва хватало для поддержания тела клона. Кай переместился к кукольщику и стал наполнять уже его. Он прекрасно помнил, что в мирах испытания искусственная искра культиста достигала мощи 8 звезд предбожественного небесного монарха. К сожалению, ситуация, как с шестым, повторилась, и достичь такой силы не удалось. Так и думал. «Моя энергия души с божественными частицами все-таки не могут полноценно заменить души, которыми и усиливал свою искру кукольщик», — осознал Кай. «А еще похоже, после копирования колебания артефакта сильно истощились, и неизвестно, когда восстановится. Повторение процедуры попросту уничтожит его». Лишив культиста сил, Кай вернул его в хранилище и посмотрел на шестого. Наделение того искусственной искрой было прорывом, однако проблему решить не могло. Ее воля была слаба, а устраивать жертвоприношение суверен храма не собирался. Приходилось продолжать самостоятельно поддерживать шестого. Благо сейчас Кай был столь силен, что не заметил бы нагрузки даже от сотни клонов. И все же проблему следовало обязательно решить, не только ради шестого, но и для самого себя. Ведь Кай понимал, что это отличный способ углубить еще одну трещину. Обычно во время ложного прорыва двойников приходилось заранее замораживать, чтобы временный разрыв духовной связи не убил их. Даже если у клонов было достаточно воли для поддержания своего существования, их искусственные оболочки все равно разрушались в момент смерти Кая. Притом проблема была совсем не в их прожорливых телах, усыхающих без поддержки линии крови. Создание измененных, способных самостоятельно поддерживать свою регенерацию некоторое время, показало, что двойники все равно будут умирать. Причина проблемы была куда более банальной. Ни он, ни его клоны не могли удерживать в целостности колебания высшего ранга, не обладая их пониманием. А именно такую энергию души создавала искра Кая, настоящую и полностью завершенную. Она же и поддерживала ее стабильность, что нарушалось в момент ложного прорыва, когда искра начинала уходить в мир мертвых. Разумеется, Кай пытался использовать и самостоятельно сотворенную энергию души на основе познания этой стихии, но это ни к чему не привело. Такие искусственные оболочки сразу же распадались, но теперь шестой обрел настоящую душу, которая у любого существа сама поддерживала целостность и стабильность колебаний. Он более не нуждался в заморозке во время ложных прорывов Кая, а решение проблемы со слабой волей позволяло шестому и вовсе стать независимым. После этого разрыв связи с искрой создателя не убьет его, но даст возможность передать ему свою волю и помощь с ударом по оковам для углубления оставшихся трещин, раз уж Кай не мог сильнее закалить волю разума. «Я найду решение», — пообещал мужчина, — «а пока буду подпитывать тебя сам». «Благодарю, господин». Кай прикрыл веки и расслабился. Используя вечный трон, он разослал специальный приказ и занялся восстановлением. Работа с шестым сильно измотала его. Когда через несколько часов он открыл глаза, весь тронный зал был заполнен его двойниками. Многим места на платформе не хватило, и они, склонив колени, парили в небесах. Так или иначе, здесь собрались все 23 тысячи его клонов. Пришла пора совершить их массовое усиление. У Кая все уже было готово, поэтому он сразу приступил к процессу. Первым делом он, конечно же, обновил плоть двойников, после чего их максимальные параметры возросли до фантастических 1879V. Полной силы Кая им было не достичь без божественных техник, эфира и усиления колебаний воли, но даже так их новая мощь устрашала. С ней они становились способны побеждать даже слабых божеств, если соберутся группой по 10-20 бойцов. Следом Кай занялся улучшением искусственных душ клонов, коим предстояло стать подобиями полубогов. Мощь их воли, познание стихии и количество энергии оставались на прежнем уровне, но пласты души усиливались, несколько увеличивая пределы мастерства. Усовершенствование удалось даже лучше, чем Кай рассчитывал изначально, поскольку сейчас он дополнительно использовал многие вещи, изученные в ставшей настоящей душе шестого. В итоге ныне искусственные души двойников в большинстве своем сделались довольно близки к настоящим, обладали подобиями астральных тел и ядер, имели ауры и даже проявления души. Но главной особенностью изменений стала открывшаяся у двойников способность поглощения. Полубоги могли накапливать в себе силу, для чего звери пожирали и впитывали чужую плоть, а духи – скопление своей стихии, других духов и растения. Поскольку клоны Кая были ближе к первым, чем ко вторым, у них появилась возможность поглощать чужие тела. Данное умение позволяло временно усиливать свои параметры и обретать физические особенности съеденных, а также ускоренно исцеляться. Полубоги могли запечатывать все поглощенное, а затем высвобождать и использовать в нужный момент. В таком состоянии оно требовало минимальной поддержки со стороны воли, что было особенно важно для двойников Кая. Если не учитывать серьезное влияние генетических модификаций, которые являлись попросту более качественным строением клеток и всего тела, то в чистом виде у них было не 1879 V, а всего 12.1 V, примерно столько струнных колебаний удерживала зарезервированная воля двойников. Увы, у небесных монархов и полубогов она была ограничена максимум 14.5 V, так что усилиться более чем на 2 V клоны уже физически не могли. Вот почему для них оказалось так важно умение запечатывать поглощенную плоть и не тратить много сил на удержание ее струнных колебаний. К тому же с ним появилась возможность пропитывать поглощенную плоть силой линии крови гидры внутри себя, а затем, при распечатывании, использовать ее как ресурс для регенерации, тем самым усиливая ее до уровня Кая с сердцем гидры. В некоторой степени это напоминало способность центрального ядра Рианны, что и неудивительно, раз именно она внесла основной вклад по разработке улучшений клонов. С точки зрения системы данное умение не считалось темными искусствами, поскольку было прямо прописано в мироздании как естественная часть пути развития. Ну а двойники Кая, разумеется, использовать поглощение будут только на врагах, которых лично убили. Противоречием философии настоящего воина это не будет. К своему удивлению, обновление всех 23 тысяч клонов заняло у Кая всего 5 часов. В этом ему особенно помогла возросшая с достижением божественности личная сила, поддержка вечного трона и распределение части задач на самих двойников. Однако на этом он не закончил и распускать двойников не стал, а занялся созданием новых. Поскольку над этим работал не только один Кай, но и все его копии, процесс получился довольно быстрым. Всего 3 дня спустя тронный зал Умбертельда оказался заполнен армией из 177 тысяч могущественных клонов. Именно столько на данный момент могла поддерживать линия крови Кая, чтобы у него самого не возникало проблем с регенерацией. Само собой, Кай не мог не проверить один очень важный для себя аспект. «Создавайте устойчивый эфир и направляйте его мне», разнесся его голос по пространству. Молчаливые воины беспрекословно выполнили приказ, и уже вскоре к мужчине хлынула целая река силы. Частота их воли была одинаковой, поэтому он без проблем переподчинял все себе и сразу же направлял в сердце божественные оболочки, тем самым приближая возможность нового прорыва. Молодые, только что созданные двойники выдохлись довольно быстро, но остальные продержались почти 1/4 часа, прежде чем их воля ослабла до критического уровня, после которого потребовалась бы уже поддержка их создателя. Восстанавливаться после этого им придется как минимум сутки. Совместными усилиями 177 тысячам клонов удалось наполнить духовное сердце Кая эфиром примерно на 1/4%. Даже с учетом того, что уникальная защита души снижала необходимое количество энергии в 3 раза, это все равно было огромным достижением. Такими темпами Каю больше не придется использовать трофей для подготовки к прорыву. На самом деле Кай ожидал гораздо худшего результата. Создание эфира из иньян было примерно в 5 раз проще и быстрее, чем божественной волей вознесенного, и позволяло ему самому наполнить сердце божественной оболочки всего где-то за 6000 лет, если не использовать сторонние ресурсы. Конечно, клонов было много, но при этом они серьезно уступали своему создателю в силе, а также имели быстро истощающуюся волю, что не слабо ограничивало их. При таких переменных Кай рассчитывал максимум на 100-кратное ускорение процесса благодаря двойникам. Однако на тот момент он еще не знал, что сможет не только довольно многое почерпнуть из настоящей души шестого, но и еще создать столько новых клонов. Теперь он сможет начать прорыв на конечную стадию уже менее чем через год, а затем еще через 2,5 и на пиковую. Для нее требовалось больше эфира. Вместе с восстановившимися клонами Кай переместился в измерение Империи Вечного Пути. С возвращением, господин Суверен, поприветствовала его оберег неприступности Лу. «Все готово, разумеется, все уже на местах и ждут вас». Кивнув в ответ, Кай направился на подземный уровень земного святилища Кайзерсарка, где располагалось ядро центрального массива, теперь не только острова, но и вообще всего измерения. К нему и был подключен толстый 6-метровый прямоугольный столб, что заинтересовал Кая. Положив ладонь в специальное углубление, он через нейромодуль связался с Улу, Игдрасилем, Шексом, Лилит и Ларионом, Зарифой, Хирой и Суи, кои находились у схожих столбов в разных частях измерения. «Начинаем», — велел Кай, активируя божественный массив. Прибывшие с ним двойники вновь занялись формированием и передачей эфира своему создателю. Только теперь вся эта мощь хлынула не в сердце божественной оболочки Кая, а в могущественный массив перед ним. Он состоял из множества как обычных артефактов средины небесного ранга, так и безранговых бета-класса, а создан был еще в пагоде с использованием ее ресурсов и инструментов. Столб загудел, начав слегка вибрировать и испускать во все стороны мощнейшие волны стихии разума и души. Аналогичное действие, но лишь при подпитке обычной энергии из солнечных кристаллов, происходило и с другими столбами, что контролировались божествами храма. Параллельно с ними активировались сотни тысяч более мелких схожих массивов, раскинутых по всей области измерения и выступающих в качестве усилителей сигнала. Не прошло и нескольких секунд, как почти все живые существа Империи Вечного Пути вдруг слегка застыли, словно загипнотизированные, но уже мгновение спустя пришли в себя, совершенно ничего не заметив. Никто из них так и не понял, что в этот момент их воспоминания о сценарии сбора урожая и в целом о мирах испытаний стираются и искажаются. Отныне все они будут считать, что прибыли из Срединного мира Некрим. Не поддались воздействию лишь божества и сильнейшие небесные монархи. Первые и так участвовали в процессе и знали обо всем, а вторых пришлось предупредить загодя. Днем ранее их собрали в Кайзерсарке, где рассказали о планирующемся процессе и вынудили подписать духовные контракты, запрещающие как-либо упоминать миры и испытаний. Ведь из-за сценария сбора урожая естественный запрет так и не был наложен. Решился Кай на подобное из соображений безопасности. Эпикрия была уже практически в его руках, поэтому в скором времени он собирался постепенно переселить всех обитателей измерения на планету. Однако это грозило тем, что уже совсем скоро вся галактика и даже центральный мир прознают о том, что к ним прибыла крупная фракция из легендарных миров испытаний. Такого внимания к храму и империи Кай совершенно не желал. Слишком опасным оно было. Конечно, правда, и все равно уже владели директор службы безопасности Атри и временный глава клана Девятиглавой Небесной Гидры. Но Кай сильно сомневался, что они станут разглашать эту информацию. К тому же даже с их влиянием убедить всех в том, что храм прибыл из миров испытаний, было невозможно. С другой стороны, более 3 миллиардов разумных, выпущенных в открытый мир, не только гарантировали утечку информации, но и выступали в качестве неопровержимого доказательства. Проконтролировать или ограничить контрактами такое количество существ было попросту невозможно, поэтому пришлось пойти на столь неприятный шаг, как массовое переписывание воспоминаний. Однако на этом Кай не остановился. Стоило массиву начать утихать, как вдруг в специальное отверстие вонзилось воплощение голода. Контролируя могущественный клинок божественной воли и расширяя область его воздействия с помощью гигантской сети из сотен тысяч массивов, Кай начал стирать любую информацию, связывающую всех и вся в измерении с мирами испытаний. Подобной обработке уже подвергся Умбертельд, Кай с высшими членами храма, Рю с тенями, клоны, а также все те, кому позволили выйти из измерения до этого. Конечно, идеально все стереть при таком воздействии воплощение голода не могло, но теперь понадобится как минимум высший, чтобы выяснить правду. Впрочем, даже ему придется изрядно потрудиться для этого. Устало сев на пол и сняв безликую черную маску, идеально подходящую к неприглядной темной униформе теней, Шоу вздохнул. Силен, зараза. Почти задел, посмотрел он на труп орка с пробитой головой. Это был срединный звездный император с большим опытом, парочкой мощных артефактов и хорошо отточенной божественной силой. Притом не собственной, а явно основанный на чьем-то мощном божественном даре, возможно, даже безграничного, и где только достал. Своей же божественной силы у Шоу пока не было. Он не стал помещать имевшийся у него дар клонирования в изначальный слот, желая превзойти его и сформировать собственную способность. Да, Ворон все же стал божеством, чему был несказанно рад. Как и шестой, он с остальными тоже активно поучаствовал в войне Шиани и Кагара, где собрал немало таланта. Оболочка души Шоу приблизилась к пределам возможностей обычных душ, позволив ему наконец закалить волю разума до того уровня, когда появлялась возможность выдерживать погружение в состояние голой искры на достаточное время, чтобы получать от этого пользу. Далее последовало долгое и упорное познание в пуве изначального желания жизни, а также обучение самостоятельному контролю воли на его основе, как минимум попыткам, так или иначе, но в конце концов Шоу познал желание жизни своей искры и даже достиг малых успехов в общении с ней образами через волю разума. Вскоре после этого он совершил успешный прорыв и стал звездным императором начальной стадии. Аналогичного добилась и оставшаяся троица, Феликс, Рената и Ханна, бывшая ученица Кайла Ринхарда. Правда, чуть позже. Все же Ворон изначально был талантливее их и лишь немного не дотягивал до возможности стать богом. Увы, как-то сильнее повысить талант им не удалось. Уровень небесных чудес, детей божеств или даже однослойной души оказался практически недосягаем. Практика показала, что техника безграничного потенциала в полной мере работает только у своего владельца, а всем остальным, кому передается метка дуэлянта, дает ограниченный результат. В итоге каждый может получить лишь определенное улучшение души, после чего дальнейший прогресс потребует уже на порядке больше похищенного таланта. Процесс замедлялся в тысячи и десятки тысяч раз. В итоге Шоу удалось создать практически идеальную божественную оболочку, что позволяло ему в теории достичь пика ступени. Рената и Ханна добились чуть худшего результата, с которым можно было надеяться только на конечную стадию. Ну а у Феликса же получилась средняя по качеству божественная оболочка, с которой выше середины Звездного Императора не подняться. Посторонним пользователям техника Магнуса улучшала душу на одинаковое значение, прежде чем начиналось резкое замедление, поэтому из-за разного изначального таланта четверка достигла разных вершин, что и сказалось на результатах их прорывов. Впрочем, Шоу знал, что ограничения временные. На примере Крига, Селены, Ивсима и Дейла было уже однозначно подтверждено, что можно повышать таланты у божеств. У самого Рюараки это в первую очередь выражалось в виде снижения количества требуемого эфира для подготовки к новому прорыву, упрощения формирования божественной силы и ускорения познания стихии. Также при этом божественная оболочка становилась более устойчивой к повреждениям, а работа ее сердца и мозга улучшалась, что положительно сказывалось на скорости и качестве использования духовных инструментов вроде создания частиц законов или восприятия. Все это в целом влияло и на мастерство, что основывалось на множестве аспектов. Собственно, так и выражалась разница между обычными и гениальными божествами, что появлялись из изначально более талантливых мастеров наподобие Кая, Игдрасиля, Ашцилы или Виолы. В то же время у владельцев неидеальных божественных оболочек повышение таланта также постепенно приближало ее к идеальному состоянию. Таким образом, ограничения в максимальном уровне развития рано или поздно спадут, и единственными последствиями неидеальных прорывов станет сниженное количество стихий в их изначальном слоте. Этого уже было не исправить. Правда, меньшее количество элементов не означало слабую божественную силу. Даже с одной стихией можно было сформировать очень сильные способности, что и делали гениальные духи, у которых и выбора-то не было. Благо заложенная в слоты мощь была у всех одинакова и не зависела от количества стихий. Божество само решало, сколько и под какой элемент выделить силы слота. Хоть совсем каплю, хоть все 100%. В первую очередь роль играло качество выполнения и продуманность божественной силы, а не стихии. Но и совсем принижать их важность тоже не следовало. Духи гораздо лучше владели и реализовывали свой родной элемент, чему со стороны обычных божеств противопоставлялось как раз-таки их количество. В любом случае, каждому из теней понадобится поглотить талант многих сотен или даже тысяч других божеств, прежде чем их божественные оболочки станут идеальными. Процесс будет долгим, но Шоу никуда не спешил, ведь даже имеющийся потенциал он еще не реализовал на полную и не достиг пика ступени. Главное, что его время более ничем было не ограничено. «Вы там живы?» – бросил он взгляд на Ренату, Феликса и Ханну. «Ага», – вяло ответили ему измотанные товарищи. К счастью, никто серьезно не пострадал. Благодаря частям рваного плаща путника нападение произошло внезапно, а их численное преимущество нивелировало вражеское в силе, развитии и опыте. Теперь завод космических кораблей Шианей был в их власти, как и весь спутник Эпикрии. Несмотря на существование такого быстрого и удобного способа путешествий, как врата Айкумены, все более-менее крупные организации Сингтрума использовали космические корабли. Причина крылась в банальной себестоимости транспортировки больших объемов товаров. Пусть и существовали пространственные карманы или даже целые измерения колоссальных размеров, при переносе через врата Айкумены для сохранения связи с ними тоже требовалась энергия. И чем дальше в небытии располагался участок пространства, что зависело от его размеров, тем больше силы находилось в объекте, к которому он был привязан. Соответственно, тем сложнее его было транспортировать. В итоге приходилось тратить огромное количество кристаллов энергии, если воин не желал разорвать связь с пространственным карманом и позволить ему раствориться в небытии. Восстановить же ее было довольно сложно, а даже если и удавалось, то далеко не сразу. К тому времени большая часть пространства и его содержимого уже была уничтожена. Вот почему на близких расстояниях, в рамках одной или хотя бы соседних звездных систем, крупная торговля обычно велась при помощи космических кораблей с обычными массивами переноса. Хоть это и снижало скорость доставки в разы, но зато экономило огромное количество лазурных кристаллов. Вдобавок этот метод не только снижал траты на создание и поддержку слишком крупных пространственных карманов, но и избавлял от их главной уязвимости. Ведь для опытных в стихии пространства божеств не составляло труда обнаружить столь большой карман, находясь относительно недалеко от предмета, к которому он был привязан. Защиту в небытии не выставишь, поэтому любой достаточно сильный удар мог легко пробить измерение, а дальше оно уже само быстро и почти незаметно уничтожится. Вратами Айкумены же пользовались зачастую только либо в случаях транспортировки особо ценных товаров, для которых стоимость переноса являлась незначительной, либо в случаях торговли на дальние расстояния, когда разница во времени доставки по сравнению с кораблями становилась слишком серьезной. Кроме перевозок, космические суда также использовались для добычи духовных ресурсов за пределами зоны обитаемых планет, а также в качестве мобильных и могучих крепостей, позволяющих быстро усилить свое влияние в нужном месте. Поэтому вернуть оккупированный спутник с заводом было важно для Империи Вечного Пути, к которой присоединилась ранее владевшая им Шиане. Для этого на Авасы послали четверку молодых теней, дабы заодно позволить им испытать свои новые силы. Вскоре неподалеку без каких-либо эффектов появилась Селена вместе с двумя десятками клонов Кая. Само собой, по приказу Рю девушка не оставила новичков без присмотра. Совсем недооценивать засевшего здесь срединного звездного императора все же не стоило. «Возвращаемся», — велела она. «Остальным займутся двойники господина Кая. А как же защита завода?» — удивился Феликс. «И этим тоже», — уверенно кивнула Сильфа. Спустя несколько дней после возвращения Кая из Пува на всю Эпикрию прогремело сразу несколько шокирующих новостей. Первой стало известие о выходе Храма Вечного Пути из состава Серебряного Альянса и формировании под его руководством Империи Вечного Пути в Рихтере. Сразу следом объявили о смене власти в Серебряном Альянсе. Было официально заявлено, что четверо прежних лидеров погибли в попытке атаковать Рихтер, после чего высший кворум возглавил властитель Край Морей. Он же вскоре и сообщил о распуске Альянса, а также вступлении всех его бывших членов в состав новоявленной Империи Вечного Пути. Немного спустя тоже заявил и Дом Милани. В связи с этими событиями решил выступить лично правитель Шиани, отчего на центральной площади столицы Империи собралась огромная толпа из более чем полумиллиона мастеров. Выступление транслировалось на территории всего государства, что в тишине наблюдало за речью императора. Сотни миллионов подданных с трепетом глядели на лик своего божественного правителя, будто бы лично присутствуя на той площади благодаря нейроинтерфейсным модулям. А потому, должен признаться, разлетался повсюду его мощный и властный голос, что в недавней битве на границе с Кагаром погибли все божества нашей славной страны. По этой причине мне и пришлось принять это нелегкое, но абсолютно верное и судьбоносное решение, а именно, упразднение Шианейской империи и ее присоединение к Империи Вечного Пути. Речь монарха оказалась коротка, но безумно действенна. Не успел он покинуть большую величественную сцену, как затихшая в шоке и ужасе толпа вдруг разразилась криками. В один миг миллионы комментариев наполнили чат правительственной трансляции, и основной их реакцией стало неверие. Многие считали это просто дурацкой шуткой, отказываясь вспоминать о том, что Серебряный Альянс и Дом Мелани тоже уже так поступили. Если это не шутка, то страну ждет настоящий хаос. Националисты тоже Братство Справедливости ни за что не примут этого, пробормотал один из аристократов Шиани, глядя на площадь с балкона в своих роскошных апартаментах. Мужчина ни на миг не сводил взгляда с временно замолчавшего императора, будто бы пытаясь что-то прочитать по его лицу.